الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد продолжим بعون الله جل وعلا нашу тему, которую, то есть, начал на прошлом уроке. Как вы знаете, что на прошлом уроке была тема про ошибок родителей в воспитании детей. Я вам говорил, что есть многие родители, они допускают очень много ошибок по вопросу воспитания детей из-за их чехла или из-за того, что они такие, у них есть слабость имана, или из-за того, что они были воспитаны по определенному принципу воспитания и тому подобное. То есть на прошлом уроке я вам рассказывал некоторые из этих ошибок. Сегодня продолжим эти ошибки. Ахсана Аллаху илейкум. Из ошибок родителей по вопросу воспитания детей мешать своим детям, то есть именно мальчикам, жениться и создавать препятствия для этого вопроса. То есть из ошибок, когда родители или один из них, то есть отец или мать, они мешают своим детям, именно мальчикам, насчет вопроса брака. Очень много людей, именно молодежь, то есть найдешь, что они хотят жениться, потому что есть очень большая фитна и так далее, но проблема в том, что родители или один из них, они бывают как против. Допустим, человек, он приезжает в другую страну, и он молодой, понятно, и есть там много фитен, он видит, что женщины ходят в коротких одеждах, он видит женщин, то есть везде и так далее, в учебе, на улице, понятно, то есть соседи и так далее. То есть и он не железо, он не, то есть человек без души или без чувств. Поэтому он хочет, когда у него появится, то есть желание, чтобы он женился, чтобы он смог себя спасти от этой фитны. Но потом, когда он захочет и так далее, и он рассказывает своим родителям и так далее, они начинают угрожать его и говорят ему, мы тебе не разрешаем. И мать начинает говорить ему, если ты взял какую-то девушку оттуда, я тебя не признаю, ты не мой сын и так далее. Даже было случай, когда один, здесь это случай было, один, то есть молодой парень, он хотел жениться, потому что он не мог уже протестовать против этой фитни. И он звонил отцу, чтобы с ним поговорить, потому что, знаете, то есть разрешение родителей, когда он хочет жениться, этот парень, это не является условием. Но лучше, чтобы они знали, и лучше, чтобы ты взял у них разрешение, потому что чтобы они не слышали, так вдруг их сын женился, и он им не сказал. Поэтому сын, он позвонил и поговорил со своим отцом, что он не может, он так далее. Отец говорит ему, если женишься, я тебя не признаю. И сделай то, что ты хочешь, но я не хочу слышать, чтобы ты женился. То есть, другими словами, сделай зина, делай харам. Он не сказал ему, делай харам или иди гуляй и так далее. Он сказал, сделай то, что ты хочешь, но я не хочу, чтобы ты женился. Поэтому это, субханаллах, это очень большая беда. И тогда такой отец и подобные такие, то есть родители, они будут отвечать перед Аллахом Субханаху Тааля в судный день. Сколько были молодые, то есть ребята, которые попали в харам, попали в прелюбодеяние из-за того, что они хотели, то есть, жениться, а родители им создают препятствия и им мешают, то есть жениться. Поэтому, баракаллаху фикум, это та самая ошибка, которая есть у родителей по вопросу воспитания детей, когда они мешают своим детям, мальчикам именно, как я сказал вам, потому что у нас была то есть ошибка, когда они выдают своих дочерей, то есть за человека недостойного доверия. Понятно? И там то самое, можно там добавить к этой ошибке, то есть когда они то есть мешают своим дочерям. И об этом то есть я говорил с вами. Когда некоторые из родителей держат своих дочерей и не дают, чтобы они вышли замужем, потому что они хотели, чтобы эти девушки служили их, и служили родителям. Понятно? Поэтому об этом была шла то есть речь. Но наша сегодняшняя то есть ошибка именно по отношению к парням, когда они им создают то есть препятствия. И субханаллах, бывает так, что у отец, альхамдулиллах, есть деньги. Понятно? И у родителей есть деньги, которые они могут, но они начинают то есть угрожать. Женишься, мы больше тебя не признаем, и мы не будем поставить тебе ни одной копейки. Ты хочешь жениться? Ты решил для себя. Хорошо, тогда, как говорится, реши свои вопросы и не проси у нас. И субханаллах, человек, потому что он не может, то есть приехал учиться, откуда он будет платить за учебу и так далее, поэтому он их слушает и попадет в конце концов в харам. Некоторые, альхамдулиллах, они были такие с хорошим иманом, они сказали: хорошо, мы не будем терять нашу религию из-за этого вопроса, я возвращаюсь. Я не хочу больше здесь оставаться, я хочу то есть возвращаться и так далее. И были, субханаллах, да, некоторые ребята, которые возвращались то есть домой и начали уже там учиться и так далее. Хорошо, это одна из этих ошибок, баракаллаху фикум. Отец и мать должны стараться, поскольку у них будет возможность, чтобы поскорее найти для их детей, то есть для мальчиков, то есть жен, и для девушек мужей. Это ответственность, которую мы будем отвечать за это, баракаллаху фикум. То есть мы не должны создавать препятствия и мешать им. Как только, то есть девушка, она уже стала совершенно летней, понятно, и подошел к человеку, который он достойный доверия, верующий, то есть человек, и он хочет жениться, пожалуйста, пусть отец разрешает и дает согласие, чтобы она вышла замужем за этого человека, потому что это в ее пользу. Это в ее пользу и польза этого парня, то есть мусульманина и так далее. А когда родители будут создавать такие препятствия, они таким образом, то есть будет очень много девушек, которые они не смогут найти себе мужей, и кроме этого, это приводит к тому, что сами эти девушки и сами эти парни, они будут в харам попасть. Это одна из этих ошибок. Ахсан Аллаху илейкум. Следующая ошибка, которая бывает у родителей по вопросам воспитания детей, когда родители совершают харам перед своими детьми. Это очень странная ошибка. То есть, допустим, когда отец курит, понятно? И дети видят, что он курит. Сигареты, кальян или чего-либо. Или когда они видят, что отец ходит без бороды. Или когда они видят, что мать ходит в короткой одежде. Или выходит из дому без хиджаба. Или когда они, допустим, видят, что отец или мать слушают музыку. Понятно? Или видят фильмы какие-то и сериалы, и где там есть обнаженные, то есть женщины и тому подобные примеры. Это одна из страшных ошибок, потому что эти ошибки потихонечку дети будут их воспринимать как законы или как, что это нормально. Понятно? Поэтому потом, когда кто-то скажет им, это харам, это не разрешается, они сразу будут против него. Как это харам, а если наши родители так делают и все люди так делают? Поэтому, бывает, на это обращайте внимание, ахсан Аллаху алейкум, человек, он не имеет права, то есть, сделать грехи перед кем-нибудь. Будь это его родители, будь это его дети, будь это его друзья или какие-то посторонние люди. И именно, то есть, когда ты сделаешь это перед своими детьми, таким образом ты их учишь, чтобы они харам сделали, и чтобы у них была смелость или храбрость в совершении этих грехов. Следующая ошибка, которая может быть у родителей, когда они перевозят домой то, что привозят домой то, что запрещается в религии. Допустим, когда они привозят туда телевизоры. Понятно? Телевизор, как вы знаете, разрушает нравы у людей. И была тема про вреди телевизора. И любой человек, когда узнает, какой есть вред и страшные, плохие последствия телевизора, у него не будет никакого сомнения, что телевизор – это очень опасная вещь для самого взрослого человека и для его детей. То есть из этих ошибок, когда родители, они дома принесут то, что является харамом, допустим, как эти телевизоры, или как эти спутники, или журналы, или газеты, и где там есть, ваяду биллах, есть голые женщины или обнаженные, то есть женщины. Или когда есть, перевозят книги, которые там речь идет отношений, о половом, то есть отношений, которые открыто там об этом, то есть говорит и так далее. Это очень опасно, баракаллаху, потому что дети, когда увидят это, понятно, они, это сразу у них на разуме, то есть сохраняется. Понятно? И потом, когда они станут взрослыми, ты не сможешь их менять. Ты не сможешь их менять, потому что уже они постоянно видели это, постоянно этот грех совершался перед их глазами. Поэтому тебе будет очень трудно их убедить, что это неправильно и так далее. Дальше из ошибок, когда родители воспитывают, то есть детей насчет то, что не соответствует с религией. Допустим, они их воспитывают по каким-то традициям или обычаям, которые не соответствуют нашей религии. Например, допустим, танцевать. Мужчины берут и танцуют вместе. Или они вместе, или с женщинами. Или, допустим, когда их учат, что насчет надо так поддерживать какую-то команду и очень сильно болеть за эту команду и так далее. Понятно? Или когда, допустим, родители воспитывают девушки, допустим, одевать короткие одежды. Понятно? Или когда они начинают, как говорится, учить их сказать некрасивые слова или вообще слова, которые воспитанные люди не используют. Понятно? Поэтому вы сейчас на это обращайте внимание. Очень много можно заметить, что у детей есть какие-то выражения, которые они используют. Если ищешь источник, найдешь это дом. Это их дом. Они слушают то, что родители говорят. Поэтому, как вы знаете, дети – это зеркало. То есть зеркало для родителей. Ты хочешь знать этот человек, то есть он воспитанный, то есть хочешь знать, что эти родители его хорошие или нет, посмотри, то есть на поведение ребенка. Потому что если родители будут хорошие, дети будут хорошие. Это общее правило. Если родители будут плохие, дети тоже сам будут плохие. И иногда бывает, как говорится, исключение из общего правила. Следующая ошибка, когда родители, они, то есть, не скрывают разногласия между собой и открыто это делают перед детьми. Думаю, вам понятно, иншаллах. То есть, когда родители постоянно ссорятся между собой, то есть, мать с отцом или отец с матерью, понятно? И дети видят, как отец ругает матери, или как он ее бьет так очень сильно, или как он вообще издевается над ней и не уважает ее. Или наоборот, когда они видят, что мать вообще не уважает отца, он говорит одно, она говорит другое и так далее. Дети, когда видят такой конфликт и разногласия постоянно между родителями, это очень сильно потом будет иметь, это очень сильно потом будет влиять на их психику. Понимаете, то есть меня? И это будет даже, когда будет чуть-чуть, то есть по возрасту чуть-чуть они будут постарше, это заставляет их уходить из дому, чтобы они не слышали этих разногласий, или чтобы они не видели, как родители ссорятся между собой. Это если они не будут вмешиваться и поддерживать одну сторону против другой страны. Сейчас, если отец бьет, то есть его жену, так как будто он бьет, то есть собаку или своего, то есть врага, и дети видят, что мать, то есть упала, или она потеряла, то есть сознание, или она плачет и так далее, у детей будет, то есть ненависть в сердце по отношению к отцу, потому что им будет жалко, то есть их мать. Понятно? И это потом потихонечку будет влиять на их психику, и они потом будут ослушать этого отца, и не будут его, то есть, уважать. Баракаллаху фикум. Поэтому вещал на это обращайте внимание. Если есть какое-то разногласие и так далее, надо его решить там, в одном месте, или в комнате, где там спят родители. Понятно? Есть место, можно там, то есть, голос поднять, не знаю, или чего-либо, то есть сделать. А когда перед детьми, не надо так это сделать, потому что, как я сказал вам, это будет очень сильно влиять на психику ребенка. И потом, в конце концов, будет ребенок псих, или он будет такой, или ненавидит его отца, или он будет такой, который будет ненавидеть его матери. И в конце концов, то есть родители, они виноваты. Родители, они виноваты, или один из них. Следующая ошибка, баракаллаху фикум, это противоречие. Как понять противоречие? То есть, когда отец говорит своему сыну, допустим, не кури, а сам отец курит. Когда мать говорит со своими дочерами, одевайте платок, а она сама ходит без платка. Понятно? Когда отец говорит им, вы должны правду сказать, вы должны, нельзя обманывать в исламе. А когда кто-то звонит, то есть по домашнему телефону, отец есть? То есть отец говорит своему сыну, скажи ему, я сплю. Сын увидит, то есть отец говорит нам, не обманывайте. А потом, когда кто-то звонит, отец говорит ему, скажи ему, что я сплю. Хотя он не спит и так далее, это противоречие, баракаллаху фикум. И это потом то есть будет плохо влиять на детей. И у нас была то есть тема по этому вопросу, и там была то есть включен там один из примеров противоречий, когда вот родители они вот такие вещи делают. Это потом будет то есть влиять на поведение то есть ребенка, и он потом будет не доверять его родителей. Понятно? Я не говорю, то есть, нельзя путать. Некоторые, когда ты так говоришь, они думают, что это значит, если я делаю харам, я не имею права запретить моего сына харам сделать. Нет. Я об этом не говорю. Я имею в виду, что должно быть соответствие между словами и между делами. Понятно? Твои слова, твои дела должны соответствовать твои слова. Сказал одно, это должен сделать. Говорит, что нельзя курить или нельзя, допустим, смотреть на телевизор, а когда они приходят, услышать, что у тебя там в комнате есть телевизор, а ты смотришь точно на телевизор. Иногда бывает такое, допустим, что отец, он борется с этим харамом. Понятно? То есть он попал в такое испытание, что он курит. Но он знает, что это нельзя, это харам и так далее. То есть он имеет право сказать своим детям, не курите, это плохо. Я знаю, что это плохо, но я сейчас не могу. Я не могу сейчас оставлять. Пусть он им говорит, но он должен то есть одновременно стараться максимум, чтобы он это, то есть, чтобы он это не сделал. Баракаллаху фикум. Идем дальше. Следующая ошибка. Когда человек или когда родители оставляют своих детей для того, чтобы у женщины, или какой-то девушки, или какой-то женщины, чтобы они, чтобы она воспитывала детей. Понятно? Это очень опасно. Именно если эта девушка или эта женщина была из приверженцев нововведения. Понятно? Откуда у родителей будет гарантия, что эта женщина будет их учить религию ислама правильно? Понятно? Откуда, то есть, у родителей будет, то есть, гарантия, что эта женщина, эта девушка не будет учить своих детей то, что в исламе не разрешается. Понимаете меня, баракаллаху? И это должно быть доказано. Если нянька, она будет постоянно с детьми, они будут потом ее слушать. И не будут обращать внимание на слова отца или на слова матери. Если дети, они выросли и видят, что та, которая кормит их, это нянька. Та, которая ухаживает за ними, это нянька. Та, которая, то есть, смотрит и следит за то, что они сделали, это нянька. Та, которая, то есть, берет их и давайте идем, погуляем чуть-чуть в парк, это нянька. Та, которая занимается, то есть, вопросами домашнего задания с ними и помогает им по домашнему заданию, это нянька. Они потом не будут уважать своих родителей. И потом то, что скажет нянька, они будут это слушать. А то, что скажут родители, потом они это не послушают. И потом человек, он осознает, что он потерял своего сына. Понятно? Он потерял своего сына и так далее. Поэтому еще на это обращайте внимание. Отец и мать должны воспитывать своих детей сами. Понятно? И если отец работает, он занят постоянно, тогда пусть мать ухаживает за детьми. Понятно? Люди не умрут из голода, если жена не будет работать с мужем. Ясно? Просто проблема, что у людей, люди хотят побольше денег, хотят, чтобы побольше построить какой-то, построить дом или поскорее, то есть купить квартиру. То есть они-то стараются, чтобы одно дело сделать хорошее, но одновременно они делают большую, то есть, ошибку, поэтому это не это, баракаллаху фикум, должны на это обращать внимание. Следующая ошибка, когда человек оставляет его, то есть, его дочь или дочерей уйти на базар или на какие-то, то есть, места без махрама. Понятно? Это тоже самое, одна из ошибок, которая должна со стороны именно мужей, или со стороны именно, то есть, родителей, то есть отец. Когда отец разрешает или оставляет, чтобы его дочь вышла из дому без махрама. Понятно? И она вышла, то есть, куда она хочет, и не рассказывает, куда она идет и так далее. То же самое, это из ошибок, которые на них надо обращать внимание. Дальше из ошибок, когда у родителей есть халатность или небрежность по вопросу телефона. То есть, когда они не следят за телефон, который есть дома. Иногда ты можешь дать найти, что отец оставляет в каждой комнате даже, то есть, телефон. И он не знает, с кем его дети общаются. Его дочь или дочери, с кем они, то есть, общаются, они общаются с девушками, то есть дочь общается с девушками, или она общается с парнями, и наоборот, то есть он не обращает внимания, с кем общаются его мальчики, или его, то есть, дети мужского пола. Они общаются с мальчиками, или они общаются уже с девушками и так далее. И, субханаллах, это приводит потом к очень плохому исходу. Субханалла, твой сын, он живет рядом с тобой, но он далек от тебя. Он нарушает его религию, потому что он не знает, он еще маленький, у него еще есть слабость имена. А ты рядом с ним, то есть, сидишь, или ты рядом с ним, то есть, живешь, и так далее. Поэтому еще на это обращайте внимание, надо следить, то есть, за телефоном и так далее. То же самое, если, допустим, есть дома есть компьютер, Понятно? Пусть они используют компьютер, это без проблем. Но надо следить за этим. Надо следить, посмотреть, куда они заходят. Они теряют время, то есть сидят где-нибудь в какой-то форум, не знаю, или в каком-то, в какой-то программе для беседы по 3-5 часов без никакой пользы или нет. Понятно? Если они используют, то есть интернет по-хорошему, то есть и за это пользу берут, пожалуйста, без проблем, и наоборот, ты им помогаешь и так далее. Но если заметили, что они уже заходят не туда, куда надо, понятно? Или они сидят в какой-то форум, и там спорят, или там начинают решать вопросы, то есть мира, и они никто. Это сразу здесь надо вмешиваться и сказать: «Боже, я тебе или вам не разрешаю заходить в такие сайты, иначе я заберу, то есть компьютер и так далее». То же самое, надо проверять, то есть компьютер, посмотреть, в какие сайты они заходят, в сайте превенции нововведения или нет, они заходят в сайты, где есть там есть харам или нет, они заходят в сайты, где есть там сомнения про религии или нет. Понимаете меня, баракаллаху фикум? Не даешь им компьютер или телефон, вот берите, используйте, как вам надо и так далее, потому что я сказал вам на прошлом уроке, одна из ошибок, когда у родителей есть полное или чересчур доверие для детей. Понятно? И это потом приводит к хараму и приводит, что ты их потеряешь. Баракаллаху. Это одна из ошибок, ассаляму алейкум. Идем дальше. Следующая ошибка, когда родители не следят за то, что читают своих детей. Понятно? Как вы знаете, что дети, они читают, понятно? Ты можешь купить какие-то книги, или они могут сами какие-то книги взяли, или из школы, или от друзей, или кто-то им подарил и так далее. То есть у них будет шкаф, где есть книги. Ты посмотри, какие книги читают твои дети. Иначе ты их потеряешь, баракаллаху фикум. Если ты не будешь на это обращать внимание, ты их потеряешь. Потому что бывало так, то есть я прочитал один раз, отец сделал с ним, то есть интервью, сделал с ним интервью, он был в шоке, когда узнал через массу информации, через телевизор, не знаю, или так, что его сын, его убили. А другой, то есть он был в шоке, когда узнал, что его сын в списке, как говорится, типа как преступников, или кого ищет, короче, правительство. Понятно. Почему? Это из-за того, что его сын начал читать или общаться с людьми, у которых есть отклонение по акида или отклонение по манхаджу. Баракаллаху фикум. Поэтому вы иншаллах это обращайте внимание, баракаллаху фикум. Ты как отец или ты как мать покупаешь детям разные книги, потому что они должны читать. Понятно? Есть разные книжки для истории ислама, про биографию пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, про биографию, не знаю, сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ученых ислама. Ты можешь туда самим купить книги, которые там речь идет о каком-то мире, допустим, мир, морской мир, допустим, или мир животных, понятно? То есть по науке ты смотришь, допустим, что они любят, и покупаешь. И если у них есть какие-то книги и так далее, берешь и проверяешь, хорошие они книги или нет. Если нашел какие-то нехорошие книги, говоришь, отец, то есть говоришь, сынок или дочь моя, эта книжка, она нехорошая. Почему нехорошая? Вот объясняешь, так и так и так. Я заберу эту книжку и больше не читаю такие книжки. Или если автор, он нехороший, или если издательство, оно нехорошее. Я тебе куплю другую книжку, ты берешь и прочтешь. А если нашел, допустим, что у детей есть какие-то хорошие книги, которые им подарили, понятно, друзья или в школе и так далее, и она хорошая, то есть книжка, или автор хороший, то есть Шази Мимбази или какой-то из ученых, или она вообще не противоречит религии, про науки какой-то, тогда поддерживаешь, говорит, молодцы, хорошо, что вы читаете, потому что мусульман должен быть знающим, то есть человеком. А не только по вопросу религии, а по другим областям, если у него будет возможность. Следующая ошибка, когда родители презирают детей и не помогают им, то есть, чтобы они стали такие хорошие или храбрые. Как это понять? То есть, бывает так, когда сын начинает разговаривать, отец говорит ему, молчи, или закрой рот. Понятно? Не дает своему сыну, чтобы говорить. Это плохо. Потому что таким образом сын или ребенок, он потеряет уверенность в себе. Понятно? И он будет, то есть, стесняться. То есть, представь себе, то есть, есть едят, ты с сыновьями и так далее, сын разговаривает, а ты ему говоришь, то есть, молчи, или закрой, то есть, рот и так далее. Понятно? Или издеваешься, допустим, над его словами. Не обязательно, чтобы эти то есть, дети или сыновья, они постоянно и 100% правду сказали. Иногда бывает так, что он ошибся. Или он что-то слышал сегодня в школе или от друзей и пришел рассказывать. Понятно? А если ты сразу говоришь ему, молчи, ты что нам говоришь и так далее, это неправильно, баракаллаху фикум. И это, то есть, делать так, чтобы у этого сына не была уверенность, то есть, в себе и так далее. Или иногда как бывает? Бывает так, допустим, когда то есть, родители издеваются над мнением, то есть, детей. Это то же самое, баракаллаху фикум, неправильно. И это, субханаллах, будет очень сильно влиять на психику ребенка. Ты поставь себе на месте этого ребенка. Или на месте, то есть, ты разговариваешь где-нибудь, понятно? А тебе говорят, закрой рот, и что ты нам говоришь и так далее. Тебе не будет удобно, баракаллаху фикум, да? И тебе, то есть, если человек, он не будет себя контролировать, и не будет контролировать свои чувства, он может даже на ответную реакцию что-то сказать. Кричать или не подходящие слова, то есть, сказать. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Ты когда видишь, что твой ребенок разговаривает, дети обычно маленькие, они любят разговаривать. Понятно? Ты говоришь, ага, давай, ты хочешь сказать, давай я тебя послушаю, но скажи нам то, что хорошее, понятно? Или он что-то сказал, понятно? Ты ему говоришь, скажи то, что ты хочешь, но медленно, чтобы я смог тебя понять и так далее. То же самое из ошибок, которые могут бывать у родителей, когда они преувеличивают ошибки у своих детей. И начинают насмехаться над ними из этих ошибок. Понятно? И каждый раз за любой вопрос, то есть они поднимают эту ошибку и так далее. Это тоже неправильно, потому что сын будет, или ребенок будет стесняться, и потом будет боиться что-то сказать, потому что если он что-то скажет, ты опять будешь напоминать о том, что он раньше что-то сделал, или он раньше какую-то ошибку ненормальную, то есть он сделал и так далее. Поэтому, баракаллаху фикум, иншаллах, это должны обращать внимание, баракаллаху фикум. То же самое из ошибок родителей вопросом воспитания, когда родители или один из них начинает издеваться над детьми, когда дети начинают идти по закону Аллаха Субхана ва Тааля. Допустим, сын начал бороду отворачивать. Оставить бороду. Или дочь начала, допустим, носить платок. Или они раньше харам какой-то сделали, они уже прекратили делать харам. А родители, то есть, они, кроме того, что они должны поддерживать, сказать, молодцы, баракаллаху фикум, это хорошо и так далее, они наоборот, начинают издеваться над ними, а ты хочешь, ты уже за один день ты уже стал шейх, из-за того, что у тебя пару волос выросли. Или мать начинает говорить своими дочерами или свою дочь, ты что, ты стала уже шейха какая-то, то есть, и ты уже думаешь, что ты уже знаешь и так далее. Поэтому ты, баракаллаху фикум, это неправильно. Когда ты видишь, что твой сын, он что-то сделал, и он смог сделать то, что ты не мог сделать, понятно, ты помогаешь ему и поддерживаешь его, и говоришь, молодец, ты лучше, чем я. Ты сделал то, что я не смог это сделать. Они наоборот издеваются над ним или за каждую, то есть мелочь, напоминаешь его за то, что он раньше сделал и так далее. Вы начали на это обращать внимание, ахсан Аллаху алейкум, потому что много из этих ошибок человек, если он на них не обращает внимание, это очень, будет очень плохо влиять на психику детей. Сколько сейчас есть бывает детей, они хорошие, и он умный ребенок, и он, то есть, интеллигентный такой, но он такой трусливый, не может говорить что-то, или он не может доказать его мнение. Почему? Потому что родители, или отец, или мать давят на него. И постоянно что-то он говорит, они ему говорят, ты молчи, или ты ничего не понимаешь, ты такой. И это в конце концов, субханаллах, сын потом будет такой человек без личности, и любой человек может его контролировать, хотя он намного раз лучше, чем этого человека. Давайте идем дальше. Следующая ошибка, когда родители не дают своим детям шанс, чтобы исправить свои ошибки или чтобы измениться в хорошую сторону. Понятно? То есть я сказал вам, бывают такие родители, если кто-то из сыновей какую-то ошибку допускает и так далее, постоянно они напоминают его об этом. Понятно? И допустим, если сын он солгал, допустим, или украл, понятно? Ты обманщик, или ты вор, и ты никогда не справишься, и ты, я не знаю, если бы я тебя не родил, и так далее. Это неправильно, баракаллаху. То есть человек, он не должен потерять надежду. И человек, он не должен закрыть двери покаяния для мусульмана. Тем более, это его сын. Тем более, это ее дочь, которую она его, то есть, родила. Да, понятно, иногда бывают такие дети, которые мучают своих родителей. Но мы не должны закрыть двери покаяния для них. И мы не должны, то есть, закрыть пути, чтобы они смогли исправить, то есть, свою ошибку и смогли изменяться в хорошую сторону. Потому что если ты будешь постоянно ему так говорить, шайтан, он будет ему научать. Ты вообще не справишься, и ты такой человек, который вообще, то есть, должен продолжаться, короче, по этому пути, который ты выбрал его, то есть путь харам и путь ослушания Аллаха Азза ва Джаль. Дальше. Из ошибок, которые бывают у родителей по вопросу воспитания детей, когда родители, они не понимают психологию детей. Понятно? Когда родители, они не понимают психологию, то есть детей и их поведение. Понятно. Бывает такое, что есть отец, который он слишком капризный. И дети, они любят играться. Дети, они не любят сидеть в одном месте. Они будут постоянно бегать, постоянно, не знаю, куда-то залезть, постоянно, то есть, хотят уходить и играться, то есть на улице и так далее. Понятно? И человек, если он не понимает, то есть психологию, то есть у детей, и он не понимает, то есть, что есть дети, которые они, это, то есть, хотят играться, понятно? А ты к нему, то есть, так строго относишься. Или когда, допустим, родители, они относятся к своим детям по одному стандарту. Не понимаю, что есть этот ребенок старше, по старшему, то есть, чуть-чуть старше по возрасту, а тот он младше. Поэтому я сказал на это обращать внимание. Надо обратить внимание на возраст ребенка. Если он, то есть, маленький, он любит играть, он любит бегать и так далее. Надо понимать эту, то есть, психологию, то есть, у ребенка. А не кричишь на него и заставляешь его, то есть, сидеть на одном месте, и он ребенок. Понятно? Кроме этого, то есть, это то же самое относится к предыдущей ошибке. Когда родители не оценивают возраст ребенка, понятно? То есть он, его ребенок, уже ему 30 лет или 35 лет, он к нему относится, как будто он мальчик, только что родился. Ему пацан, то есть ему 10 лет или 12 лет. Это неправильно, ваклафик. Или наоборот, когда он ребенок маленький, ему 3 или 5 лет, ты к нему относишься, как будто это взрослый человек. Понятно? Сказал ему, принеси мне что-то. есть поднос, допустим, а ему 3 года, допустим, или ему, допустим, 4 года, он не может держать поднос нормально или хорошо. Он взял, понятно, из-за того, что поднос тяжелый, или он, это не соответствует его возрастом, такой приказ дать ему, он just упал от него поднос, и он, не знаю, там, сок пролил, или стакан сломался и так далее, а ты потом начинаешь кричать на него, ты вообще не понимаешь, ты вообще такой-то и такой-то. Поэтому это неправильно, Бараклавию. Надо понять психологию у ребенка, понятно. Потом надо обращать внимание на возраст, понятно. Нельзя относиться к взрослому, то есть ребенку, как будто ребенок, который ему 5 или 10 лет, и наоборот. Нельзя относиться к ребенку, который он, еще он маленький, как взрослый человек, который он уже разумный, и он не должен делать такие какие-то поступки. Потому что если человек он не будет понять это будет очень плохо влиять потом на ребенка. То есть ребенок, ему 7 или 8 лет, он хочет играться, то есть на улице, а ты говоришь ему, нет, сиди, ты должен, не знаю, выучить Коран, или ты должен каким-то делом, то есть заниматься. А он ребенок, хочет там играться и так далее. Он когда видит, что ты так к нему относишься, это будет очень сильно обида, то есть у него, то есть в сердце, и он будет подумать, что у него нету даже прав. Почему люди остальные так дети, у них есть такое право, а у меня нету. И наоборот, когда он взрослый, ему 25 или 30, а ты его не уважаешь и относишься к нему, как будто ему 5 или 6 лет. То же самое, баракаллаху фикум, это будет плохо, это нехорошо в отношении с своим детям. Дальше из ошибок, когда родители, они не обращают внимания на, то есть, на школе, где учатся их детей. Понятно? Они, то есть, не выбирают школу хорошую. Иногда бывает, допустим, в районе есть какие-то разные школы, и по уровню, то есть, они разные и так далее. Когда родители, у них есть халатность по этому вопросу. Пускай они учатся в любой школе. Главное, чтобы он сдал экзамены, и хотя бы пускай будет на пятерка, не знаю, или на сколько. Это неправильно, баракаллаху. Ты как отец или как мать должны стараться, чтобы дети учились в хороших школах. Понятно? Да, если будет чуть-чуть далеко, или будет чуть-чуть дороже, это в пользу твоего, то есть, ребенка. Если мы будем, то есть, будем жадны, или будем, то есть, ради того, что мы будем хотим сохранить пару денег, мы дадим, чтобы они попали в такие нехорошие школы, потом ты в конце концов родители, они сами потом поиграют, а он не будет такой нормальный и хороший, то есть ребенок, который у него есть хорошие оценки, который потом он может потом учиться где-нибудь на бюджете. Понятно? Из-за того, что родители не хотели платить $20 больше, не знаю, или $50 больше. Потом они увидят последствия это потом. Он не сдал, не знаю, экзамен, или у него был хороший, в конце концов, средний балл не такой хороший, надо, чтобы он учился, допустим, в университете, тогда ты будешь ему платить за контракт. За контракт. Не платил за... Ему не платил 50 или 100, или $100, допустим, побольше, хороший в конце, будешь платить еще больше. И кроме этого, твой сын не будет такой хороший и умный, потому что очень, то есть, это очень сильно влияет на поведение ребенка, в какой школе он учится. Если там в школе директор, он такой несерьезный, или там преподаватели, они несерьезные, то приходят, то не приходят, или они не объясняют уроки как надо, это потом будет отразиться на твой ребенок. Дальше, из этих ошибок, когда родители не входят в контакт с учителями своих детей. Понятно? У тебя будет, то есть, родители, то есть дети и так далее. Надо связаться с учителями. Понятно, знать, какой хороший учитель, нехороший, то есть учитель, как он себя, то есть, ведет и так далее. Потому что многие люди, они не обращают внимания. Шейх Мухаммад Амин аль-Джами, я буду чуть-чуть отойти от темы, но это то самое имеет отношение к вопросу, то есть воспитания и так далее. Шейх Мухаммад Амин аль-Джами, рахимахуллах, его спросили, если программа хорошая, а учитель он не хороший. Если, допустим, книга, допустим, Китаб Таухид. Допустим, книга Китаб Таухид. А тот, кто ее учит или толкует, он из приверженцев нововведения. Какой-то ашарит или суфит и так далее. Можно ли, то есть, там учиться или нет? Шейх Рахимахуллах, он объяснил, что если книга она хорошая или программа она хорошая, но сам учитель испортит ее. Вы меня понимаете, баракаллаху? Если программа она хорошая или книга она хорошая, но тот, который ее толкует или разъясняет, он не хороший тот человек или из приверженцев нововведения, он испортит эту книгу. Поэтому надо обращать внимание и на программу, и на учитель или на тот, который толкует эту книгу, и тогда ты получишь хорошее знание. Понимаете меня, баракаллаху? А если книга она не хорошая, то есть или сам учитель он не хороший из приверженцев нововведения, это в конце концов будет отражаться на ученики, которые они будут, то есть у них будет в голове непонятно, баракаллаху. Поэтому возвращаемся, то есть к нашей теме, что в том, что надо, чтобы иметь контакт с учителями, понятно, и знать, какие есть учители хорошие, они не хорошие, понятно, и чтобы твой сын, ты был уверен, что ты даешь своему сыну учиться у человека достойного доверия. И вот это некоторые из ошибок, которые бывают у родителей по отношению, то есть вопроса воспитания детей. Я думаю, иншаллах, вы на них будете обращать внимание. Ошибок, конечно, их много, сидеть и подсчитать их много. Но это некоторые из этих ошибок, которые родители должны на них обращать внимание. Наконец, просим Аллаха, чтобы Он направил нас и вас на истинный путь, и чтобы Он наберег наших и ваших детей от харама и от приверженцев нововведения. Инна Аллаха валию залик, ва хуа аль-кадиру алейх. Иншаллах, на следующем уроке будем разбирать именно, какие хорошие советы или какие моменты, на которые надо обращать внимание, потому что они нам помогают в вопросу воспитания детей. Барак Аллаху фикум, ассаламу алейкум, ва рахматуллахи ва баракатух.